и не смеет взглянуть, потому что она отмечена перстом Божиим. Вот она, босая и в лохмотьях, пример тем, которые теряют добродетель. Кто же она? Это дочь ее. И все в этом роде. И представьте, эта низость почти всем им понравилась. Но тут вышла особенная история. Тут вступились дети, потому что в это время дети были уже все на моей стороне и стали любить Мари. Это вот как вышло. Мне захотелось что-нибудь сделать Мари. Ей очень надо было денег дать. Но денег там у меня никогда не было, ни копейки. У меня была маленькая бриллиантовая булавка, и я ее продал одному перекупщику. Он по деревням ездил и старым платьем торговал. Он мне дал 8 франков, а она стоила верных 40. Я долго старался встретить Мари одну. Наконец мы встретились за деревней у изгороди, на боковой тропинке в гору за деревом. Тут я ей дал 8 франков и сказал ей, чтобы она берегла, потому что у меня больше уже не будет. А потом поцеловал ее и сказал, чтобы она не думала, что у меня какое-нибудь нехорошее намерение. И что целую я ее не потому, что влюблен в нее, а потому, что мне ее очень жаль. И что я с самого начала ее нисколько за виноватую не почитал, а только за несчастную. Мне очень хотелось тут же и утешить, и уверить ее, что она не должна себя такой низкою считать перед всеми. Но она, кажется, не поняла. Я это сейчас заметил, что она все время почти молчала и стояла предо мной, потупив глаза и ужасно стыдясь. Когда я кончил, она мне руку поцеловала, и я тотчас же взял ее руку и хотел поцеловать, но она поскорей отдернула. Вдруг в это время нас подглядели дети, целая толпа. Я потом узнал, что они давно за мной подсматривали. Они начали свистать, хлопать в ладошки и смеяться, а Мари бросилась бежать. Я хотел было говорить, но они в меня стали камнями кидать. В тот же день все узнали, вся деревня. Все обрушилось опять на Мари, ее еще пуще стали не любить. Я слыхал даже, что ее хотели присудить к наказанию, но, слава богу, прошло так. Зато уж дети ей проходу не стали давать. Дразнили пуще прежнего, грязью кидались. Гонят ее, она бежит от них со своей слабой грудью, задохнется, они за ней кричат, бронятся. Один раз я даже бросился с ними драться. Потом я стал им говорить. Говорил каждый день, когда только мог. Они иногда останавливались и слушали, хотя все еще бронились. Я им рассказал, какая Мари несчастная. Скоро они перестали брониться и стали отходить молча. Мало-помалу мы стали разговаривать. Я от них ничего не таил. Я им все рассказал. Они очень любопытно слушали и скоро стали жалеть Мари. Иные, встречаясь с нею, стали ласково с нею здороваться. Там, в обычае, встречая друг друга, знакомые или нет, кланяться и говорить «Здравствуйте!» Воображаю, как Мари удивлялась. Однажды две девочки достали кушанья и снесли к ней, отдали, пришли мне и сказали. Они говорили, что Мари расплакалась и что они теперь ее очень любят. Скоро и все стали любить ее. А вместе с тем и меня вдруг стали любить. Они стали часто приходить ко мне, и все просили, чтобы я им рассказывал. Мне кажется, что я хорошо рассказывал, потому что они очень любили меня слушать. А впоследствии я и учился, и читал все только для того, чтобы им потом рассказать. И все 3 года потом я им рассказывал. Когда потом все меня обвиняли, Шнейдер тоже, зачем я с ними говорю, как с большими, и ничего от них не скрываю, то я им отвечал, что лгать им стыдно, что они и без того все знают, как ни таи от них, и узнают, пожалуй, скверно, а от меня не скверно узнают. Стоило только всякому вспомнить, как сам был ребенком.

и это я давно заметил. Не люблю, потому что не умею. Что бы они ни говорили со мной, как бы добры ко мне ни были, все-таки с ними мне всегда тяжело почему-то. И я ужасно рад, когда могу уйти поскорее к товарищам. А товарищи мои всегда были дети. Но не потому, что я сам был ребенок, а потому, что меня просто тянуло к детям. Когда я еще в начале моего житья в деревне, вот когда я уходил тосковать один в горы, когда я, бродя один, стал встречать иногда, особенно в полдень, когда выпускали из школы всю эту ватагу, шумную, бегущую с их мешочками и грифельными досками, с криком, со смехом, с играми, то вся душа моя начинала вдруг стремиться к ним. Не знаю, но я стал ощущать какое-то чрезвычайно сильное и счастливое ощущение при каждой встрече с ними. Я останавливался и смеялся от счастья, глядя на их маленькие, мелькающие и вечно бегущие ножки, на мальчиков и девочек, бегущих вместе, на смех и слезы, потому что многие уже успевали подраться, расплакаться, опять помириться и поиграть, покамест из школы до дому добегали. И я забывал тогда всю мою тоску. Потом же, во все эти 3 года я и понять не мог, как тоскуют и зачем тоскуют люди. Вся судьба моя пошла на них. Я никогда и не рассчитывал покидать деревню, и на ум мне не приходило, что я поеду когда-нибудь сюда, в Россию. Мне казалось, что я все буду там. Но я увидал, наконец, что Шнейдеру нельзя же было содержать меня. А тут подвернулось дело, до того, кажется, важное, что Шнейдер сам заторопил меня ехать и за меня отвечал сюда. Я вот посмотрю, что это такое, и с кем-нибудь посоветуюсь. Может, моя участь совсем переменится, но это все не то и не главное. Главное в том, что уже переменилась вся моя жизнь. Я там много оставил, слишком много. Все исчезло. Я сидел в вагоне и думал. Теперь я к людям иду. Я, может быть, ничего не знаю, но наступила новая жизнь. Я положил исполнить свое дело честно и твердо. С людьми мне будет, может быть, и скучно, и тяжело. На первый случай я положил быть со всеми вежливым и откровенным. Больше от меня ведь никто не потребует. Может быть, и здесь меня сочтут за ребенка. Так пусть. Меня тоже за идиота считают все почему-то. Я действительно был так болен когда-то, что тогда и похож был на идиота. Но какой же я идиот теперь, когда я сам понимаю, что меня считают за идиота? Я вхожу и думаю, вот, меня считают за идиота, а я все-таки умный, а они и не догадываются. У меня часто эта мысль. Когда я в Берлине получил оттуда несколько маленьких писем, которые они уже успели мне написать, то тут только я и понял, как их любил. Очень тяжело получить первое письмо. Как они тосковали, провожая меня. Еще за месяц начали провожать. Леон уезжает. Леон уезжает навсегда. Мы каждый вечер собирались по-прежнему у водопада и все говорили о том, как мы расстанемся. Иногда бывало так же весело, как и прежде, только, расходясь на ночь, они стали крепко и горячо обнимать меня, чего не было прежде. Иные забегали ко мне потихоньку от всех, по одному, для того только, чтобы обнять и поцеловать меня наедине, не при всех. Когда я уже отправлялся на дорогу, всею гурьбой провожали меня до станции. Станция железной дороги была примерно от нашей деревни в версте. Они удерживались, чтобы не плакать. Но многие не могли и плакали в голос, особенно девочки. Мы спешили, чтобы не опоздать. Но иной вдруг из толпы бросался ко мне среди дороги, обнимал меня своими маленькими ручонками и целовал. Только для того и останавливал всю толпу. А мы хоть и спешили, но все останавливались и ждали, пока он простится. Когда я сел в вагон, и вагон тронулся, они все мне прокричали «Ура!» и долго стояли на месте, пока совсем не ушел вагон. И я тоже смотрел. Послушайте, когда я давеча вошел сюда и посмотрел на ваши милые лица, я теперь очень всматриваюсь в лица, и услышал ваши первые слова, то у меня в первый раз с того времени стало на душе легко. Я давеча уже подумал, что, может быть, я и впрямь из счастливых. Я ведь знаю, что таких, которых тотчас полюбишь, не скоро встретишь. А я вас, только что из вагона вышел, тотчас встретил. Я очень хорошо знаю, что про свои чувства говорить всем стыдно, а вот вам я говорю, и с вами мне не стыдно. Я нелюдим, и, может быть, долго к вам не приду. Не примите только этого за дурную мысль. Я не из того сказал, что вами не дорожу, и не подумайте тоже, что я чем-нибудь обиделся. Вы спрашивали меня про ваши лица, и что я заметил в них. Я вам с большим удовольствием это скажу. У вас, Аделаида Ивановна, счастливое лицо. Из всех трех лиц самое симпатичное. Кроме того, что вы очень хороши собой, на вас смотришь и говоришь. У ней лицо, как у доброй сестры. Вы подходите спроста и весело, но и сердце умеет скоро узнать. Вот так мне кажется про ваше лицо. У вас, Александра Ивановна, лицо тоже прекрасное и очень милое, но, может быть, у вас есть какая-нибудь тайная грусть? Душа у вас, без сомнения, добрейшая, но вы не веселы. У вас какой-то особенный оттенок в лице, похоже, как у Гальбейновой Мадонны в Дрездене. Ну вот и про ваше лицо. Хорош я угадчик. Сами же вы меня за угадчика считаете. Но про ваше лицо, Лизавета Прокофьевна, обратился он вдруг к генеральше. Про ваше лицо уж мне не только кажется, а я просто уверен, что вы совершенный ребенок во всем, во всем. Во всем хорошем и во всем дурном, несмотря на то, что вы в таких летах. Вы ведь на меня не сердитесь, что я это так говорю? Ведь вы знаете, за кого я детей почитаю. И не подумайте, что я с простоты так откровенно все это говорил сейчас вам про ваши лица. О, нет, совсем нет. Может быть, и я свою мысль имел».